Платим должок, ты те честный дружок, и нет, да и обратившись ко мне, в лужу железную смотримся, Джокер, видим колпак с буменцами комет, венами сшитая, как броденбурами, телесная кожура, рожа сама или с Санкт-Петербургу, или проездом. Или с утра, что подымали мы уда тяжельче, что положили превыше плеча, дуем вражок, да уродуем женщин, снег и печаль, желчь и печаль. И что, в дураки, что в жмурке, тот же азарт, и могу на глазах этим мазуриком в Санкт-Петербурге, как пробивают туза. Даром помочь их Господь не спасает, вышли мы все из таро. Русская музыка грудь сотрясает, как погремушку горох. Русская музыка грусть мою давит, образом с девушкой и по степе. Жизнь пропадает, дактиль рыдает и припадает на правой стопе. Огонь нам помогал при поджоге, ветер в игре, а в любовях вода. Землю есть, но мы бессмертны, Джокер, не больно бессмертны, но хоть иногда дуем вражок, мой вечный дружок, и сонную обламываем сирень, мы у Яхве выколоты на жопе с гримасой набекрень.